Глава 10. Откровенный разговор и не только. Сказать, что я просто удивлен, было нельзя. Я был просто поражен. Вот чего-чего, а подобного не ожидал. Хотя подождите, что там Янус говорила? Свяжется кто-то из недругов? Вот и есть. Что ж, даже интересно будет послушать, что он скажет. Богиня, конечно, не очень хотела нашей встречи. Почему? И что вдруг изменился по отношению ко мне Шувалов? Вежливый, блин. Как раз появились Булатова с Юки. Сегодня они уступили место в постели Элли и моим менеджерам. Вот, блин, нравятся мне здешние порядки. Чего там говорить? У меня уже гарем практически сформировался. Теперь типа с двумя старшими женами, которые все же пришли пожелать мне спокойной ночи. Вот им я и рассказал о странном приглашении Шувалова. Скрыть бы такое я все равно не смог. Понятное дело, девушки сильно удивились. «Но ты же собираешься с ним встречаться?» Полуутвердительно, полувопросительно осведомилась Мария. «Конечно!» — кивнул я. «Ну так первым делом надо озаботиться охраной», — заявила она. «Без нее-то как? Никак. Да и Шувалов поймет, что все серьезно». Я лишь пожал плечами. «Вот что-то не кажется мне, что князь будет впечатлен». Но тем не менее возражать не стал, заверив своих жен, что завтра обязательно поговорю с Ватанабе. И утром, после жаркой ночи, во время которой к нам еще и ненавязчиво присоединились эолки, я вызвал своего главу СБ и на завтраке обсудил с ним нужную тему. Понятное дело, он отнесся к моим словам очень серьезно. И после трапезы, вместе с ним и всеми моими девушками, мы отправились смотреть подарок Елены Романовой. Его, по словам Марии, только доставили, и она настаивала, чтобы я летел навстречу на нем. М-да, я только покачал головой, когда увидел, что именно нам подарили. Королевский флайер что-то с чем-то. Во-первых, он был больше того лимузина, на котором мы летели на свадьбу, и выглядел более солидно и грозно. И не скажешь, что лимузин. Ну, точнее, вооруженный. И скорее не лимузин, а танк летающий. Ватанабе с гордостью поведал мне, что уже изучил вооружение и возможности прекрасной машины. Три мощные плазменные пушки. Радостно вещал он. 10 лазерных излучателей. 4 генератора силового поля. Такую машинку очень непросто пробить. Великолепный аппарат. А внутри? Вы только посмотрите, господин, как он выглядит внутри. Что ж, внутри он выглядел даже богаче, чем наш свадебный флайер. Но я мог сравнить только с ним. К тому же Мария уверяла меня, что арендовали один из лучших. Но здесь, я не говорю по поводу 3 баров с холодильником, мягких диванов, мини-кухни и 2 плазменных экранов. Здесь даже умудрились вместить сауну с небольшим бассейном. И все вполне органично вписалось. Аплодирую дизайнерам стоя. Тут не просто флайер, а какой-то космический корабль-люкс в натуре. 10 пассажиров и 2 пилотов. В общем, можно сказать, что подарок действительно оказался королевским. Его можно без сопровождения выпускать, заметил я, когда мы выбрались из уютного салона моего нового флагмана. Несолидно, господин, возразил Ватанабе. Вам по статусу охрана полагается. Предлагаю взять 2 наших флайера СБ. Я хотел было возразить, но, столкнувшись со взглядом своего главы СБ, передумал. Ну, 2 так 2. И, оставив своих спутников продолжать изучение королевского подарка, отправился в кабинет главы рода Булатовых. Григорий Александрович уже ждал меня, стоя у окна, выходящего в парк. Как отдохнули, Кента. Повернулся он ко мне. Вижу, подзагорели. Так я вас что-то и не расспросил. Дочь ничего не рассказывает. Отлично отдохнули, улыбнулся я. Курорт шикарный. Спасибо вам. Идея-то ваша была. Ну... «Идея скорее Марии была», — рассмеялся тот. «Мое обеспечение. Но садитесь». Он вернулся к столу, и мы устроились друг напротив друга. «Поговорим о вашем походе на Адер. Как ни странно, все родители ваших бойцов не возражают против такого визита. Честно признаюсь, впечатляет уверенность доверия к вам. Но к делу. Поход назначен через 5 дней. Извините, Кента, но я взял на себя заботу подготовить обмундирование и мехи. Все же идет моя дочь. Моя невестка и мой зять. Здесь безопасности мало не бывает. Так что у вас будут усовершенствованные, боевые тяжелые мехи. Не переживайте. Остановил он меня, когда я хотел возразить. Они по управлению ничем не отличаются от тех, которые вы используете в Академии. Просто надежнее защита и мощнее атака. Модели эксклюзивные. Собирались исключительно под вас, но абсолютно надежные. Я привык вкладываться в безопасность. Думаю, если снять дополнительное вооружение, их можно использовать в Академии. Считайте, что они мой подарок. «Спасибо!» — искренне поблагодарил я. «Да, хороший подарок. Мне нравится». «Ну, мы же теперь родственники!» — отмахнулся тот. «В общем, сегодня мехи передадут вашему главе СБ. Советую привыкнуть к ним, потренироваться. Ну, а как уже говорил, через 5 дней... отправимся на планету Адер. Там нас уже будет ждать отряд охотников. И да, он как-то уважительно посмотрел на меня. Они действительно вас знают и уважают. Вы не перестаете меня удивлять. И охотники сами проложат маршрут. Но в это я не вмешиваюсь. Тем более их командир сказал, что все с тобой решит. «А кто их командир?» — поинтересовался я. «Он сказал, что вы его не знаете. Зато он знает вас. А так, это один из самых опытных охотников в Российской империи. Валерий Шипилов. Честно говоря, я рад, что сумел нанять его». ну и отряд в 20 опытных бойцов. Вот здесь я еле сдержался от того, чтобы открыть рот от удивления. 20? Немного? Я же говорю, безопасности мало не бывает, строго ответил мой собеседник. Я не стремлюсь потерять дочь или зятя из-за случайности или недостаточной подготовки. Ну, не бывает и ладно. Я уже свыкся с мыслью, что меня все стараются охранять. Наверное, и правильно. Хотя насчет врагов, которые способны совершить покушение в сердце Российской империи, я сомневаюсь. Силенок на такое могло хватить разве что у нынешнего главы рода Каядзаки. Да и то не факт. Ну и у, понятное дело, императора Хирошита. Но вот признаюсь, не верил в месть последнего. В конце концов он меня изгнал и подгреб под себя мой род. Вряд ли ему что-то еще надо, учитывая, что я стал русским князем. Да и не факт, что захочет закуситься из-за меня с Романовым. А вот Алабе Каядзаки, думаю, спит и видит, чтобы отправить меня на тот свет. Не будем скидывать со счетов род Сипура. Но с теми, скорее всего, предстоят разборки в Академии. Руки коротки у них, дотянуться до Новой Москвы. Вот сегодня еще с Шуваловым пообщаюсь. Интригует, блин. Что мне он вообще сказать-то может? Он, как говорила Янус, служит ее противнику. Ну и кстати, вот еще один враг, который явно не расстроится от моей смерти. Но здесь, как я понял, все делается втихую, из-под тишка. Время до вылета на встречу с Шуваловым мы вместе с Булатовой и Юки провели за примеркой наших новых мехов. Тесть не обманул. Я буквально наслаждался силой нового меха. Мощь есть мощь. Он стал быстрее и как-то точнее, что ли. И, кстати, управлять им было действительно несложно. Он ничем не отличался от моего старого. Ну, добавили кое-какие опции, позволяющие включать дополнительные щиты и управлять новым обвесом. Вот и все. Ну, а в начале 4-го я вылетел навстречу в ресторане «Крот». Летел я в своем новом лимузине. А роль пилотов выполнял сам Ватанабе со своим помощником. Со мной напрашивались эолки, но я их не взял. Нас сопровождали еще два флайера. Кстати, мой глава СБ посадил второго пилота за штурвал, а сам пересел в салон. Мы с ним неплохо так пообщались. Он доложился по теме, о которой я совсем забыл. Подготовка акта возмездия в отношении Алабе Каядзаки. Выяснилось, что все уже готово. Через неделю планировалась отправка диверсионного отряда. И в результате практически всю дорогу я слушал план, составленный моим главой СБ. Выследить, напасть и замочить. Что может быть проще? Как меня заверил Ватанабе, новоиспеченный глава рода Каядзаки уже немного расслабился и начал выбираться из своего поместья. Вылетал в торговые центры, рестораны, общался с народом. Даже деньги раздавал. Понятно, что надо поднимать свой авторитет. До сих пор ходили слухи о том, что он приложил руку к моему изгнанию. Да и далеко не всем нравился вассалитет некогда независимого рода. Хоть убийство деда свалили на Акура, а что? Пусть посмертно, но он получил по заслугам официально. Да, выбирался дядюшка на прогулки под хорошей защитой. Но меня заверили, что оно не панацея, и на каждый замок найдется свой ключик. Я невольно хмыкнул, перефразировав в голове на русскую поговорку о хитрой заднице, на которую всегда найдется... Но сообщать своему собеседнику, понятное дело, ее не стал. Меня в очередной раз попросили не вмешиваться. В принципе, все мое участие заключалось в том, чтобы открыть телепорт по координатам на Куросаве и забрать оттуда наших диверсантов. Да, теперь я вполне был на такое способен. Вообще, с последним пробуждением буквально чувствовал, как возросли мои силы. В ресторан я вошел без 10:04, в сопровождении трех охранников и Ватанабе. Само заведение находилось на 60-м этаже стоэтажного небоскреба и выглядел весьма минималистично, в стиле, который я бы назвал «стекло и железо». Народу в нем было мало. Шувалова я заметил сразу. Он сидел за крайним столиком и потягивал пиво. Мои спутники устроились через два стола от него, а я плюхнулся напротив князя, который только сейчас соблаговолил обратить на меня внимание. «Князь!» По губам препода проскользнула легкая улыбка. «Приветствую!» «И вам того же!» Кивнул я и заказал подскочившему к столу официанту темное пиво. Вот как ни странно, в Российской империи его делали превосходно. Пока мне несли заказ, мы изучали друг друга молча. А когда передо мной наконец-то появилась литровая кружка темного нектара, из которой я сделал приличный глоток, и зажмурился от удовольствия, мой собеседник заговорил. «Не буду ходить вокруг да около». Он задумчиво взглянул на меня. «Мне известно о вашей, скажем так, незримой наставнице». «О ком?» Я приподнял бровь, изображая вселенское удивление. «А какой еще наставнице? Вы о чем вообще?» «О той богине, как вы ее называете?» Он по-прежнему не отводил от меня взгляда. «О, Янус! Хотя это не ее настоящее имя, но пусть будет так». Я закашлялся. «Фига себе! Ну ладно, коли сама богиня дала добро на разговор, не будем ломаться. И что же вам известно?» Поинтересовался я, сделав большой глоток пива, чтобы смочить внезапно ставшее сухим горло. «Послушайте, Кента, могу я вас так называть?» Я равнодушно пожал плечами. «Да пофиг». «Так вот, Кента, вы, наверное, знаете, что у меня тоже есть... наставник». «Да, они с вашей не в ладах. И даже, можно сказать, находятся в состоянии войны. Поэтому вы меня пытались убить?» — хмыкнул я. «Я вас не пытался убить», — возмутился Шувалов, но под моим ехидным взглядом сдулся. «Давайте не будем вспоминать об Академии», — после небольшой паузы продолжил он. «Как говорится, кто старое помянет, тому и глаз вон». «Не сказал бы, что применение данной поговорки насчет попытки убийства корректно, но решил промолчать, ожидая продолжения». «Вы же знаете цель вашей наставницы?» — поинтересовался у меня собеседник. «Ну, допустим», — расплывчато ответил я. «Не хотите говорить?» — вновь улыбнулся он. Она хочет уничтожить вирус Адер. Так? Допустим. И вы считаете подобное нормальным? Он буквально впился в меня взглядом. Уважаемый, усмехнулся я. Вы во мне так дырку прожжете. Да, считаю идею нормальной. А почему, если не секрет? Поинтересовался Шувалов и в ожидании ответа вернулся к своему пиву. Интересный он товарищ, конечно. Потому что потому кончается на «у». Вырвалось у меня. Князь поморщился, но ничего не сказал, а просто вопросительно смотрел, ожидая моего ответа. «Ладно», — махнул я рукой. «Адер придуман не людьми, что вы, наверное, тоже знаете». «Конечно», — кивнул Шувалов. «И то, как поступает сейчас человечество, тоже нравится?» «Как?» Я окинул собеседника внимательным взглядом. «Нет, выглядит серьезным. Ладно, придется цитировать Янус. К тому же, мне очень не понравились ее намеки на возможность проигрыша. Человечество найдет другие способы развития. Магия есть и на других планетах с монстрами, пусть и дающими не такую мощную магию. В галактике полно, но их надо искать, прикладывать немалые усилия, вкладывать деньги. Проще заразить ближайшую планету и устроить там место для прокачки магических способностей, а не охотиться на хьюмов, как на бешеных псов. Хм, покачал головой Шувалов. Понятно. Но на хьюмов, как на бешеных псов, не охотятся. Они скорее сами организовывают прорывы. Но не вопрос. Допустим, вы выиграете. Будем его называть противостоянием. Так вот, допустим, вы выигрываете противостояние с моим наставником. Вирус Адер исчезает. Сейчас в галактике 40 планет Адер категории А, на которых живут хьюмы. Вылечите вы их, и что дальше? Ничего, пожал я плечами, немного растерявшись от такого вопроса. Будут жить, где и жили. И вы думаете, они будут хорошо относиться к тем, которые, как вы говорили, охотились на них, как на бешеных зверей? Да мне фиолетово, как они будут относиться, проворчал я. Адер исчезнет, а дальше пусть уже сами решают, что и как. Вашу точку зрения я понял, кивнул мой собеседник. Но вы не думали, почему Янус так заинтересована в подобном исходе? Мне не интересно, соврал ему, хотя тема зацепила. Тем не менее скажу, строго произнес Шувалов. Если исчезнет вирус Адер, люди станут слабее в магии. Но, соответственно, и Янус станет намного сильнее и попытается вернуться в мир в качестве полноценной богини. А вот вы, Кента, уже будете не нужны. Ей такое не надо, пожал я плечами. А люди найдут новые планеты с мутантами и магией, освоят их. Она вам так сказала? Голос моего собеседника был полон ехидства. И где же они? Или вам рассказали, что Адер создавался для создания повелителей порталов, а дальше пошло все не так? Я невольно кивнул. «Вам не все рассказали, Кента», — покачал головой тот. «Когда появились повелители порталов, сразу началась война между ними и богами. Именно тогда они потеряли могущество. И именно война стало причиной вырвавшегося на свободу вируса, который сделал людей сильнее. Да, одних превратил в мутантов, другие на них охотятся. Но люди стали сильнее. Боги забыты. Большая часть их пребывает в состоянии стазиса. Но что будет, если Янус станет верховной богиней и освободит их? С исчезновением Адер люди будут слабы, и галактикой им уже не править. Их участь — стать рабами богов. Блин, хренася он завернул. Честно говоря, сейчас я вообще не мог ему ничего ответить. В голове хаос полный. Но все же чувствовалось, что в чем-то Шувалов прав. Но разве у меня есть выбор? Хотя есть. Меня просто уничтожат. А твой наставник разве не бог? Все же спросил я. Мой наставник — повелитель порталов, — ответил тот. Древний повелитель порталов. Хорошо, — кивнул я, скрыв удивление. А что тогда хотите вы, то есть ваш наставник? Он хочет, чтобы все оставалось так, как есть, без вмешательства каких бы то ни было божественных сил. Люди сами должны вершить свою судьбу. Хм, кашлянул я. Тогда можно еще вопрос? А зачем оно повелителю порталов? Извините, князь, в его бессеребреничество я не верю. При том, что поверил Янус, мой собеседник не скрывал своего ехидства. Но мы не она. Да, если он одержит победу и отправит последнюю богиню в стазис, он вернется. Только вот ему нужна не власть. Он просто хочет жить.